«Ваше Величество», — холодно начал Людовик, — «вы принимаете тон, неподобающий французской королеве, матери наследника престола. Вы все та же испанка, горячо преданная Габсбургскому дому. Вы говорите так, как будто победили не мы, а испанцы. Советую вам стать на время француженкой и позаботиться о своем собственном благе. Надеюсь, что вы сумеете вести, как должно, переговоры, хотя бы только из желания доказать, что все, дошедшее до нас о вашем двусмысленном образе действий во время последней войны, было пустым злословием». Королеву сильно взволновали слова Людовика. «Какие условия угодно будет предписать вашему величеству? Я намерен заключить торговый и оборонительный союз с Испанией на следующих условиях. Первое, все завоеванное мною в испанских Нидерландах, остается за Францией и...» «Как, государь, прервала его Терезия? Испания должна признать все ваши завоевания? Таких условий я не могу передать в Мадрид». Она поклонилась и направилась к дверям. Король схватил ее за руку. «Постойте, мы не закончили», — он прямо и твердо взглянул ей в глаза. «Главным условием продолжительного мира с Испанией будет то, что старшая дочь моего брата, герцога Филиппа Орлеанского, принцесса Мария Луиза, будет наречена невестой вашего брата Дона Карлоса, инфанта испанского, и вплоть до исполнения этого условия Франш-Конте остается за нами». «Ни за что!» — вскричала королева. «Пока я жива, этого не будет. Чтобы я, дочь Марии Австрийской, изменила дому Габсбургов, чтобы я помогла ребенку моего злейшего врага стать королевой в земле моих отцов и сделать Испанию, перед которой некогда трепетал весь мир вассалом Франции, призываю Сантьяго де Компостелла в свидетели. Целые реки крови прольются, прежде чем вы принудите меня к этому шагу». Терезия рванулась из рук короля к двери. «Останьтесь», — твердо и громко проговорил Людовик. «Или же вы удалитесь навсегда». «Навсегда? Что? Что вы сказали, сир?» Почти теряя сознание, она схватилась за спинку кресла. «Мы сказали, что предоставляем вам на выбор быть покорной женой, хорошей матерью нашим детям, верной, достойной любви и уважения королевой Франции, или остаться неисправимой испанкой и в таком случае удалиться со всей вашей предательской свитой обратно в Мадрид, куда за вами последуют два французских корпуса и, вероятно, заставят мадридцев быть рассудительнее». «Ваше Величество, тихо», — сказала Терезия, — «вы позволяли себе много неслыханного, но еще ни один государь в мире не осмеливался безвинно оттолкнуть от себя мать своего наследника, выставить ее на посмешище, не осмеливался быть клятвопреступником и разорвать союз, заключенный между Богом и людьми». «В этом, королева, я совершенно согласен с вами. Подобный поступок может быть вызван только тем позором, который вы, Терезия, нанесли мне, вашему сыну и Франции. Вы послали де Фиа в Нанси побудить к измене Карла Лотарингского. Вы помогали собственными вашими деньгами ему, нашему давнишнему врагу. По вашему приказанию, де Лорен был в Вене, Дон Камарос в Мадриде, графиня Марсан в Голландии. Вы восстановили и вооружили весь свет против вашего супруга и короля». Терезия в ужасе подняла руки. «Нет, нет, Людовик, я так не поступала. Это все ложь, клевета, это... Анна ненавидит меня, она губит меня». «Прекрасно, Ваше Величество, я предполагала в душе вашей слишком много кастильской гордости и габсбургской отваги, чтобы отказываться от своих собственных поступков. Но и в этом я ошибся. Позвольте сообщить вам, что де Фиа и графиня Марсан арестованы в Лотарингии, что все подробности вашей интриги давно известны нам через ваших же клевретов, Монтеспан и Ментенон, и что, наконец, у нас в руках ваши собственные письма».